Капрал Ули тоже подходил к железной дороге? Не видел. Вначале вы шли в сторону Ногалеса. Кто из вас троих решил повернуть обратно? О'Нил заметил, что Бесси вряд ли могла уйти далеко. Мы велели Ули идти вдоль шоссе. Вы и О'Нил шли отдельно. Да, на некотором расстоянии. Вы говорили с О'Нилом о Бесси, когда отделились от Ули и остались вдвоем? Нет, молчали. Вы были еще пьяны? Наверное, уже меньше. Не могли бы вы указать на плане место, где поймали машину? Точно навряд ли. Где-то здесь. Благодарю вас. Сержант О'Нил. Раза два-три Мегре почувствовал на себе пристальный взгляд. Брат Бесси наблюдал за реакцией комиссара. Вы ничего не хотите изменить в ваших вчерашних показаниях? Нет, сэр. Интересно, он тоже родился в бедной семье? Похоже, что нет. Наверняка детство он провел на ферме где-нибудь в центральной части Штатов. И родители у него были трудолюбивые пуритане. В школе, наверное, был первым учеником. Из каких соображений вы пытались избавиться от Ули? Я не пытался избавиться от него. Просто подумал, что он устал, и ему лучше вернуться на базу. Здоровье у него не очень крепкое. Это вы сказали, чтобы он шел вдоль шоссе? Не помню. Разыскивая Бесси, вы шли вдоль железной дороги. При этом вы звали ее по имени? Не помню. Вы останавливались, чтобы удовлетворить естественную надобность? Кажется, да. На насыпи? Точно не могу сказать. Благодарю вас. Ваша честь, может быть, мы сейчас заслушаем показания Эрны Болтон и Мэгги Уоллик и отпустим их? Они ждут со вчерашнего утра. Подружка Митчелла не была ни красивой, ни уродливой, так, серединка наполовинку. У нее были слишком крупные черты лица. Учитывая обстоятельства, Эрна надела черное шелковое платье, чулки, какие-то дешевенькие украшения. Чувствовалось, что ей хочется произвести благоприятное впечатление. На вопрос о профессии она тихо ответила: «Сейчас не работаю». При этом старалась не смотреть на О'Рока, который, очевидно, хорошо ее знал. Наверное, ему приходилось иметь с нею дело. «Вы снимали квартиру вместе с Бесси Митчелл?» «Да, сэр». «Сержант Уорд неоднократно встречался там с Бесси. Вы при этом присутствовали?» «Не всегда». «Между ними бывали ссоры?» «Да, сэр». «Что служило причиной?» Теперь, когда допросом занялся Аторней, коронер либо забавлялся своим откидным креслом, либо, грызя карандаш, смотрел в потолок. Было чудовищно жарко, хотя кондиционирование работало. Иеза и Киль встал и закрыл решетчатые ставни, разрезавшие солнечный свет на тонкие ломтики. Митчелл впился в свою подружку, сидящую на свидетельском месте, не мигающим, прямо-таки орлиным взглядом. Уорд упрекал Бесси, что она заигрывает. С кем? Да с кем попало? Например, с сержантом Маллинзом? Этого я не знаю. У нас в доме он не бывал. Я увидела его в первый раз в Пингвине 27 июля. Скажите, 24 или 25 июля произошла ссора более громкая, чем обычно? 24-го. Я как раз выходила и слышала. Повторите дословно, что вы слышали. Уорд кричал: «Когда-нибудь я тебя убью. Так будет лучше для всех». Он был пьян? Выпивший, но не пьян. «Вы говорили с Бесси в баре вечером 27 июля?» «Да», — отозвала ее в сторонку и сказала: «Ты поосторожнее с ним». «Кого вы имели в виду?» «Маллинза. Я ее предупредила. Бил в ярости. Кончай, а то дойдет до драки между ними». Что она ответила? «Ничего. Продолжала». Что продолжала? Болтать с Маллинзом. Наверняка болтать сказано слишком слабо. Кто предложил продолжить вечеринку у музыканта? Он сам. Тони сказал, что можно бы пойти к нему. Уверенно, его об этом попросила Бесси. Она была пьяна? Не очень, как обычно. Еще вопросы есть? Следующей была Мэгги Уолик, похожая на большую говорящую куклу с круглым детским лицом и выпуклыми глазами. Кожа у нее очень бледная, вид нездоровый. «Где вы познакомились с Бесси Митчелл?» «Мы вместе работали в закусочной на углу 5-й авеню». «Как долго?» «Около 2 месяцев». Мэгги родилась в трущобах большого города, и голозадой девчонкой шастала по улицам с ватагой крикливой и жестокой ребятни. «Вы присутствовали при первой встрече Бесси с сержантом Уордом?» «Да, сэр. Было начало 1-го, когда он подъехал на машине и заказал сосиски». «С кем он был?» «Думаю, с сержантом Маллинзом. Они долго беседовали. Бесси подошла ко мне и спросила, не хочу ли я встретиться с ними, но я сказала, что занята. Когда они уехали, Бесси поинтересовалась, как я нашла Уорда, и сообщила, что попозже он заедет за ней один. Ночью 27 июля в доме у музыканта вы видели, как Уорд ворвался в кухню и ударил Бесси?» «Нет, сэр, он ее не бил. Я вошла в кухню, следом за ним. Бесси пила, он вырвал у нее бутылку, хотел бросить на пол, но одумался и поставил на стол. Он был взбешен, недоволен. Ему не нравилось, что Бесси пила. И тем не менее он привел ее в пингвин». «Да, сэр». «Почему же?» «Видно, иначе не мог». «Сержант Уорд тогда поругался с Маллинзом?» «Я имею в виду в кухне». «Я поняла». «Нет, он ни слова не сказал Маллинзу, только зло посмотрел». Следующий. Похоже, они хотят сегодня закончить. Коронер стал скупее на перерывы. Музыкант Тони Лакур оказался щуплым, бесцветным человечком. Лицо у него было такое, что казалось, он то ли плачет, то ли вот-вот заплачет. «Что вам известно о ночи 27 июля?» «Я был вместе с ними в пингвине». «Вы не работаете?» «Временно. 10 дней назад у меня кончился ангажемент в Пуэрто-Рио-клубе». Мегре задумался, на каком инструменте играет Тони Лакур. И тут же коронер задал этот вопрос. Ему, видимо, тоже было любопытно. Оказалось, на аккордеоне. Мегре, кстати, так и предполагал. «Когда в баре вспыхнула ссора между Уордом и Митчеллом, вы вышли вместе с ними. Известно вам, из-за чего она произошла?» «Я понял, что из-за денег». «Митчелл не упрекал Уорда, что тот, будучи женат, находится в связи с его сестрой?» «При мне нет, сэр. Позже у меня дома, после истории с бутылкой, Митчелл сказал ему, что Бесси приучилась пить, а ей всего 17. В барах она уверяет, будто 23, иначе ее не будут обслуживать».